Пятая глава. Хримхеп возвратился в Иерусалим, где к этому времени собрались беженцы из пограничных селений, и распродал им их же скот, зерно и посуду, отобранные у захватчиков, так что они, раздирая свои одежды, кричали: «Этот грабитель хуже Хабери!» Однако особенной беды у них не было, ибо они могли позаимствовать денег в своих храмах у торговцев и сборщиков налогов, а то, чего они не выкупили, Хримхеп был торговцем, приехавшим в Иерусалим со всей Сирии. Благодаря этому он смог одарить своих воинов медью и серебром. И теперь я понял, почему некоторые раненые скончались, несмотря на все мои старания. Товарищи отбирали у раненых одежду, оружие и украшения, не давали им ни есть, ни пить. И когда они умирали, оставшимся в живых доставалась большая доля наград. Я понял также, почему невежественные мясники охотно отправлялись вслед за войском на войну и возвращались в Египет богатыми, хотя никакой нужды в их ремесле там не было. А в Иерусалиме было шумно. Отовсюду неслись пьяные голоса и звуки сирийских музыкальных инструментов. Воины, получив медь и серебро, пили пиво и веселились с раскрашенными девицами, которых торговцы привезли с собой. Дрались с кем попало, ранили и грабили друг друга и торговцев, так что каждый день на стенах вешали кого-нибудь вниз головой за эти бесчинства. Но воинов это нисколько не огорчало. Они говорили: «Так было и так всегда будет». Они тратили свои награды на пиво и женщин, пока торговцы не уехали вместе с их медью и серебром. Хримхеп, который раздал всю добычу воинам, заставил торговцев платить дань при въезде в город и при выезде из него, и таким образом снова разбогател. Но не испытал от этого радости, и когда я перед возвращением в Сирию пришел к нему проститься, он сказал мне: «Поход закончился, не успев начаться, и фараон ругает меня в письме за то, что я пролил кровь, нарушив его запрет. Теперь я обязан вернуться в Египет, доставить туда свое тупорылое стадо, распустить его и сдать в храмы все стяги с изображением соколов и львиных хвостов. К чему это приведет, я и представить себе не могу. Ведь это единственное обученное войско в Египте. Остальные годятся только на то, чтобы гадить под городскими стенами да щупать девок на рынке. Клянусь Амоном, фараону легко, сидя в золотом дворце, сочинять гимны своему божеству и верить в то, что любовь подчинит ему все народы. Услышал бы он разок стоны раненых и вопли женщин в горящих селениях, когда неприятель нарушает границы. Может быть, он думал бы тогда иначе. У Египта нет врагов. Египет для этого слишком богат и могуществен», — ответил я Хримхепу. «Кроме того, твоя слава распространилась по всей Сирии, и Хабери больше не осмелятся нарушать границы. Почему бы тебе не распустить свое войско? Ведь, по правде говоря, с пьяну они крушат все, словно звери. Их палатки воняют мочой, а по ним самим ползают вши». «Ты не ведаешь, что говоришь», — сказал он, уставившись в одну точку и сердито скребя себя подмышками, ибо глинобитный дворец правителя тоже кишел насекомыми. «Египет живет замкнуто, а это неправильно, ибо мир велик, и где-то невидимо для нас зреют всходы, которые могут принести огонь и разрушение. Я, например, слышал, что царь Амурру энергично собирает лошадей и закупает воинские колесницы, вместо того, чтобы своевременно платить дань фараону. На его празднествах приближенные говорят, что когда-то они владели всем миром, в чем столько же правды, сколько в том, что последние гиксосы живут в Амурру. Их царь Азиру мне знаком, он пустой человек. Я по его просьбе покрыл его зубы золотом», — заметил я. «К тому же я слышал, что он теперь занят другими делами, ибо взял в жены женщину, которая высасывает из него все силы и при одном виде которой у него подгибаются колени». «Ты много знаешь, Синухи», — внимательно поглядел на меня Хримхеп. «Ты свободный человек, сам решаешь свои дела, ездишь из города в город и узнаешь такое, чего другие не знают. Будь я на твоем месте, я объездил бы все страны, чтобы поучиться». Я побывал бы в Метанне и в Вавилоне и взглянул бы, какие воинские колесницы сооружают и используют хетты, как они обучают свои войска. Съездил бы на острова моря, посмотрел, насколько могущественны тамошние воины, о которых так много говорят. Я же не могу этого сделать, так как фараон зовет меня обратно. К тому же имя мое уже известно по всей Сирии, и я вряд ли узнал бы то, что хотел бы узнать. Но ты, Синухи, одет в сирийские одежды, говоришь на языке, на котором говорят образованные люди всех стран. Ты врач, и никому не придет в голову, что ты можешь понять что-то, кроме своего искусства. Твои речи простодушны, а часто даже наивны. Ты смотришь на меня открытым взглядом, но я знаю, что сердце твое замкнуто от меня, и что в тебе есть такое, чего не знает ни один человек. Верно я говорю?» «Может быть и верно, но чего ты от меня хочешь?» «Я хотел бы дать тебе много золота», — сказал он. и послать в эти страны приумножить славу египетской медицины и свою собственную, чтобы в каждом городе богатые и знатные люди призывали тебя к себе, и ты узнал бы их тайны. Может быть, тебя приглашали бы к себе и цари, и правители, и ты проник бы в их замыслы. Но, занимаясь врачеванием, ты смотрел бы вокруг моими глазами и слушал моими ушами, все бы запоминал и, вернувшись в Египет, все мне рассказал. «Я вовсе не собираюсь возвращаться в Египет», — отвечал я. «К тому же это опасное дело, то, о котором ты говоришь. А у меня нет никакой охоты висеть вниз головой на стене чужого города». «Завтрашний день никому не ведом», — возразил мне Харимхеп. «Я уверен, что ты возвратишься в Египет, ибо кто однажды испил воды из Нила, не сможет утолить жажду никакой другой водой. Даже журавли и ласточки всегда возвращаются туда на зиму, их не влечет ни одна другая страна. Так что речи твои для моих ушей подобны жужжанию мухи, и золото для меня не больше, чем пыль под ногами, поэтому я предпочитаю обменять его на военные тайны. А твои рассуждения о стенах — одно дерьмо, ведь я не прошу тебя делать что-нибудь недостойное, порочное или нарушающее законы другой страны. Разве все большие города не зазывают к себе чужеземцев любоваться их храмами, праздниками и развлечениями, чтобы приезжие оставляли свое золото их жителям? Если у тебя есть золото, ты желанный гость в любой стране, и твое искусство врачевания тоже желанно в тех странах, где старцев убивают топорами, а больных уносят умирать в пустыню. Ты ведь об этом слышал? Цари гордятся своим могуществом и часто заставляют воинов маршировать перед ними, чтобы и чужеземцы, видя это, дивились их могуществу. И не будет ничего плохого, если ты станешь смотреть, как маршируют воины, запомнишь, чем они вооружены, сосчитаешь, сколько у них военных колесниц, большие они и тяжелые, или маленькие и легкие, сидят ли в них двое или трое воинов, ибо я слышал, что некоторые сажают в колесницы не только возчиков, но и воинов со щитами. Важно также знать, упитаны ли они, и смазаны ли их тела маслом, или они тощие, искусанные насекомыми и с гноящимися глазами, как мои тупорылые». Рассказывают также, что хетты наколдовали из земли новый металл, и выкованное из него оружие оставляет вмятины даже на острие медной секиры, что металл этот синий и зовется железом. А правда это или нет, не знаю, ибо возможно, что они нашли только новый способ закалять медь, что-то в нее подмешивая, и я хотел бы узнать, что это за способ. Но важнее всего выведать, что за человек правитель и что за люди его советники. Я взглянул на него, а он уже отвернулся и, равнодушно помахивая золотой плетью, уставился в окно на оливковые деревья с покрытыми пылью листьями. Но не Иерусалим видел он перед собой. Взгляд его был устремлен далеко, грудь вздымалась, в глазах горел мрачный огонь. «Понимаю тебя», — сказал я после длительного молчания. «Мое сердце в последнее время тоже беспокойно, точно птица в клетке. Поэтому я и отправился к тебе поглядеть на войну, хотя слуга мой предостерегал меня». Я, пожалуй, ничего не имею против того, чтобы уехать в дальние страны, где бывали лишь немногие египтяне. Ведь Семира мала и уже надоела мне. И пока ты говорил, я недоумевал, как это я до сих пор мог в ней оставаться. Но человеку трудно решиться на отъезд, если его не подтолкнет кто-нибудь другой. Однако ты мне все-таки не повелитель. К тому же я не понимаю, зачем тебе все это знать, какая от этого польза, если ты будешь сидеть в золотом дворце фараона и забавляться с женщинами». «Погляди на меня», — сказал он в ответ. Я поглядел, и вдруг он вырос в моих глазах, в его взгляде заиграл мрачный огонь. Он стал похож на Бога, так что сердце мое задрожало. И я склонился перед ним, опустив руки к коленям, а он сказал, «Теперь ты веришь, что я твой повелитель?» «Сердце говорит мне, что ты мой повелитель, но почему это так, не ведаю», — произнес я коснеющим языком, и мне стало страшно. «Может быть, ты и вправду рожден повелевать людьми, как утверждаешь?» «Будь по-твоему, я отправляюсь в путь, и глаза мои будут твоими глазами, а уши твоими ушами, но я совсем не уверен, что увиденное и услышанное мной будет тебе полезно, ибо в том, что тебя интересует, я невежествен, и лишь в искусстве врачевания я сведущ, но постараюсь сделать все, что сумею, однако не ради золота, а ради того, что ты мой друг, и боги, если они вообще существуют, этого желают». Он сказал, «Ты никогда не пожалеешь о дружбе со мной, но золото я все-таки дам». «Ибо, коли я что-нибудь понимаю в людях, оно тебе пригодится. И тебе не обязательно знать, почему эти сведения для меня дороже золота. Но могу тебе сказать, что великие фараоны всегда рассылали своих людей по дворцам других правителей, а посланцы нынешнего – это бараны, которые не сведущи ни в чем, кроме того, как собрать в складки одежду, как носить награды и в каком порядке кто из них стоит по правую или левую руку фараона. Так что, если ты их встретишь, не обращай на них внимания. Пусть их речи будут для тебя, как жужжание мухи. Когда мы прощались, он сбросил с себя всякую величественность, тронул руками мои щеки, коснулся лбом моих плеч и сказал: «Мне тяжело, что ты уезжаешь, Синухи, ибо я так же одинок, как ты, и тайн моего сердца не знает ни один человек». Я подумал, что, говоря так, он все еще тосковал о принцессе Бакетамон, красота которой заворожила его. Он дал мне много золота, гораздо больше, чем я мог себе даже представить. Отдал, наверное, все, что добыл в сирийском походе, и приказал своим воинам проводить меня до пристани, чтобы я не опасался грабителей. Добравшись до моря, я поместил свое золото в большой торговый дом и получил вместо него глиняные таблички, которые было безопасно вести, ибо грабители не могли ими воспользоваться. Потом я поднялся на судно и отправился обратно в Семиру. Хочу лишь еще упомянуть, что перед отъездом из Иерусалима я вскрыл череп одному воину, который получил в драке возле храма Атона удар дубинкой по голове, отчего в черепе образовалась глубокая вмятина. Пострадавший лежал при смерти, не в силах ни говорить, ни пошевельнуть рукой. Несмотря на мои старания, он не поправился, хотя тело его стало горячим и руки задвигались, но на следующий день он все-таки скончался.